шло его нравственное и интеллектуальное самосовершенствование. Он был постоянно во власти этого процесса, тщательно скрываемого от посторонних глаз, хотя порой и в его поэзии пробивались мучительные нотки душевного самобичевания, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он, скажет поэт о себе отстраненно. Он лепил, формировал, пересоздавал из себя совсем другого человека, чем тот, который знаком нам по легкокрылой и легендарной его молодости. Однако черты детской непосредственности и, по его собственным словам, простодушие до глупости в нем были неизменны. Величие творений Пушкина в величии его сложной, многогранной, необыкновенно притягательной личности. В него, не только в его произведения, а именно в него самого – влюбляются новые и новые поколения. Есть в пушкинском творчестве вообще и прежде всего в его поэзии одна характерная особенность, идущая от его собственной духовно-нравственной высоты. Поэт не расслабляет читателя, не вгоняет его в пустую мечтательность, в тоску и меланхолию, в тупик безысходности, не бьет по нервам. Он, обнажая бездны человеческой психологии, метущееся состояние духа, все-таки удивительно жизнеутверждающий. Он оставляет свет надежды даже в безнадежных ситуациях. Как бы ни было самому поэту тяжело и безысходно, он остается сквозь скрытые муки боли, тоски и отчаяния щедрым дарителем света и тепла, мудрости и глубины, уверенности и достоинства. И скольким людям пушкинская поэзия помогла выжить, не сломиться, не согнуться в самые тяжелые моменты. Они припадали к ней, как к чистому руднику, и заряжались энергией и надеждой. Пушкин дал духу русского народа, так сказать, точку опоры. Не все для нас приемлемо в оценке Пушкина Достоевским, но в одном он прав. Общечеловеческое, гуманистическое содержание творчества Пушкина, всемирность и всечеловечность его гения – ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные, глубоко созвучны исторической тенденции, медленно, но верно пробивающей себе путь, тенденции к интернационализации общественной жизни, а затем, в итоге, политических, экономических, социальных и культурных преобразований и к тому, чтобы народы, распри позабыв, в великую семью соединились». Именно нашей стране выпала честь первой выразить эту историческую тенденцию, первой прокладывать путь в этом направлении. Пушкин словно интуитивно угадал своим творчеством эту будущность родной страны, которая и десятилетия спустя даже передовым умам мерещилась еще в туманной далекой дымке. Прежде чем наша культура влилась в общеевропейскую и заняла в ней подобающее место, Пушкин своим творчеством породнил нас с достижениями других народов, вместил чужие гении в свою душу, чтобы братски помериться с ними силами, чтобы собственный свой гений развить в дружеском борении с ними, в усвоении их опыта и средств художественного мастерства, чтобы показать, что и на почве русской культуры возможны шедевры, сравнимые с самыми титаническими достижениями человеческого духа и относимые к ним. Во времена Пушкина расхожей была мысль, что русский народ обладает одним талантом – даром переимчивости, усвоения чужого, рабского копирования иностранного. Мнение это было распространено и среди иностранцев, снисходительно рассуждавших о России, и среди самих русских. Пушкин своим творчеством опроверг версию о пассивной женственности русского начала, его якобы неспособности создать оригинальные образцы искусства, выработать собственные духовные ценности всемирного значения.